Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Крижевская. Архитектурная Москва. Путешествие по зданиям и стилям. Читает Людмила Чайковская. Вступление. Архитектура — это застывшая музыка. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг. Архитектура есть история народа, записанная на камнях. Архитектура Москвы представляет собой наиболее яркие и красочные страницы этой каменной книги. Журнал «Московский архитектурный мир», 1912 год. Я люблю гулять по Москве, рассматривать здания, особняки, церквушки и получать удовольствие от таких прогулок. К огромному своему сожалению, я поняла, насколько мало знаю наш город, а ведь Москва — это настоящий музей под открытым небом. Город с богатейшей историей и культурой лежит перед нами, словно открытая книга. Надо только начать ее читать. Я не историк, не искусствовед и не архитектор, но очень люблю Москву, и поэтому просто поделюсь с вами тем, что мне рассказала наша столица про свою историю и архитектуру. Надеюсь, что после прослушивания книги вы не усидите дома и побежите на улицу, чтобы делать собственные открытия. Маршрут первый. Знакомство со стилями. Остановка первая. Высотка на Кудринской площади, дом 1. В любом городе есть свои архитектурные доминанты, здания, без которых невозможно представить город. Они служат ориентиром для его обитателей. Идея возведения высотных зданий в Москве восходит к замечательной градостроительной традиции древнерусского зодчества, выделению обычно высоких ведущих сооружений, таких как церкви с колокольнями. Вокруг них группировалась остальная застройка. Сталинские высотки стали такими доминантами в советской Москве. Предлагаю начать нашу прогулку с одной из них — высотки на Кудринской площади, возле станции метро «Баррикадная». Выйдя из метро, следуем к фонтану перед зданием. В 1947 году Москве исполнялось 800 лет. И к этому торжественному событию правительством было решено возвести 8 высотных зданий. После войны сформировалась идея нового архитектурного стиля, триумфального. Архитектура призвана была олицетворять мощь великой страны и ее народа. Перед зодчими стояла довольно сложная задача, им предстояло впервые возвести в СССР высотные постройки, учтя ошибки и недочеты американских небоскребов. Все высотки были заложены в день 800-летия Москвы. Восьмая высотка в районе Зарядье так и не была построена. Их архитектурный стиль сегодня называют «сталинский ампир» или «сталинский арт-деко». Ампир зародился при Наполеоне, прославляя могущество и величие Франции. Его основные атрибуты — военная символика в декоре здания, скульптура, символизирующая величие нации, колонны, пилястры, декор в виде колонн на фасаде, симметрия, стремление вверх и так далее. Сталинскому ампиру присущи массивность, высотность зданий, помпезность и роскошь. В сталинках престижно жить и сейчас. Для этого стиля характерна монументальность, величественность. Ампир предполагает использование элементов классицизма, к которому я еще вернусь во время нашей прогулки. В качестве декора часто применяется скульптура. Звезды, герб, колосья, лавровые венки, знамена и так далее. В Москве подобных зданий много, и если вы увидите перечисленные элементы в оформлении, то, скорее всего, перед вами сталинский ампир. Над строительством высоток работала целая группа талантливых архитекторов. Им удалось не только создать красивые и современные сооружения, олицетворявшие страну Советов, но также отразить в архитектуре русскую самобытность. Довольно теории. Давайте внимательно рассмотрим высотку на Кудринской площади. Раньше ее называли высоткой на площади Восстания. Дом был построен в 1948-1954 годах по проекту архитекторов Михаила Васильевича Пасохина и Ашота Ашотовича Мдоянца. Его высота составляет 156 метров. В нем 24 этажа. Пятое место по высоте после МГУ, высотки на Котельнической набережной, гостиницы Украины и здания МИДа. Кудринская высотка является жилой. В ней свыше 450 квартир. Интересный факт. Сталинские высотки были построены и в других городах – Риге, Варшаве, Киеве, Праге и других. А знаете ли вы, что именно в доме на Кудринской площади снимали сцены в профессорской квартире в фильме «Москва слезам не верит», тогда как вестибюль и входную группу – в высотке на Котельнической набережной? С архитектурной точки зрения строение на Кудринской площади имеет все признаки сталинского ампира. Звезды в декоре и звезда на шпиле, о котором мы обязательно будем много говорить во время наших прогулок и который, на мой взгляд, чем-то напоминает древнерусский шатровый храм или башни Кремля. Симметрия, очевидная со стороны фонтана, устремление вверх, достигающееся при помощи ярусов, что также роднит здание с древнерусскими храмами с их ярусами кокошников. Подойдите к дому. Потрясающую отделку нужно рассматривать вблизи. Давайте найдем гербы, лавровые венки, серп и молот. Самое интересное в декоре Кудринской высотки — это скульптуры. Все они прославляют жизнь обычных советских людей — рабочих, крестьян, учителей, музыкантов и так далее. Кудринская высотка — музей под открытым небом. Вокруг нее можно ходить часами, открывая для себя новые детали. Центральные боковые подъезды, номера 1, 4, 14, украшены роскошными витражными панно над лифтами и помпезными колоннами в вестибюле. В 1955 году на первом этаже высотки открылся самый большой продовольственный магазин страны «Гастроном номер 15». Его интерьеры оформлены цветными стеклянными витражами. На потолке — хрустальные люстры. Стены были отделаны разноцветным камнем, мраморные колонны стояли по всей площади магазина. Все это богатство сохранилось до наших дней, и красивые советские интерьеры можно увидеть, заглянув в находящийся здесь ресторан «Бальзеросси». Правда, он занимает лишь небольшую часть бывшего магазина, чья площадь составляла около 6000 квадратных метров. Кудринская высотка — настоящий дворец советской эпохи. Невольно испытываешь гордость, видя здание воочию, а не на фотографиях в учебнике. Остановка вторая. Дом Наркомфина. Новинский бульвар, дом 25/1. Следующий пункт нашего маршрута располагается в 5 минутах ходьбы от Кудринской высотки. Это дом Наркомфина, который находится на Новинском бульваре 25/1. Найти его непросто. От Кудринской высотки двигаемся до Новинского пассажа. Обходим его справа, переходим Малый Конюшковский переулок, чуть спускаемся в сторону Конюшковской улицы, и вот перед нами, посредине между Новинским бульваром и Конюшковской, белый торец дома Наркомфина. С ним связана вдохновляющая история про Москву и сохранение ее памятников. Дом построен в 1928-1930 годах в стиле конструктивизм и стал одним из первых таких сооружений в мире. Дом Наркомфина изучают на всех архитектурных факультетах мира. Многие приезжают в Москву специально, чтобы его увидеть. Более того, заслуженные иностранные архитекторы считали, что только в молодой республике была свобода творчества, и только в СССР архитектор мог творить, воплощая любые идеи. Что же такого необыкновенного в этом доме? Советские зодчие решили, что в новом государстве должна меняться не только архитектура, но и сама жизнь людей. В таких условиях начали появляться новаторские проекты домов-коммун, чьи обитатели должны были жить не каждый по себе, а в сообществе, где все общее, даже одежда. Хорошо, что замысел не был реализован. В комнатах-ячейках жильцам предстояло только спать, питаться в столовой. В здании имелась прачечная. Свободное время следовало проводить в общественных зонах. Места для занятий спортом были вынесены в отдельный блок. Я еще вернусь к конструктивизму на одном из маршрутов. Пока же рассмотрим сам дом. Дом Наркомфина спроектировал Моисей Гинзбург по заказу наркома финансов Николая Милютина. Тот был поклонником творчества Гинзбурга. Они соседствовали в жилом доме Госстраха на Малой Бронной, построенном также этим архитектором. После окончания строительства дома наркомфина Гинзбург и Милютин снова стали соседями. Здесь мне придется сделать небольшое отступление и изложить 5 принципов знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье, легших в основу конструктивизма. Ле Корбюзье в 1926 году опубликовал манифест под названием «5 отправных точек новой архитектуры», где определил ряд основных принципов, стандартизирующих архитектурный подход, призванный адаптировать сооружение к особенностям местоположения и климата. Первый принцип — система колонн, пришедшая на замену типичным несущим стенам, что позволило приподнять дом над землей и сэкономило место для сада или стоянки машин, а также дало возможность создавать свободную планировку помещения. Второй принцип. Посмотрите на дом наркомфина, стоящий на ножках-колоннах. Они проходят сквозь весь дом, их видно во всех помещениях. Третий принцип — плоская крыша-терраса, позволяющая устроить зону отдыха или развести сад. В доме наркомфина имеется такая крыша. Четвертый принцип — свободный фасад, когда опоры устанавливаются вне его плоскости, внутри дома. У Корбюзье они буквально свободно расположены внутри помещений. Наружные стены могут при этом быть из любого материала – легкого, хрупкого или прозрачного – и принимать любые формы. Обратите внимание на балкончики на торце. Такое ощущение, что они стихийно возникли на фасаде здания. Пятый принцип – ленточные окна. Благодаря каркасной конструкции здания и отсутствию в связи с этим несущих стен – окна можно сделать практически любой величины и конфигурации, в том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада, от угла до угла. Смотрим на фасад. Ленточные окна на каждом этаже. Ле Корбюзье построил свой первый дом вилла Савой, отвечавший его 5 принципам также в 1930 году. Интересное совпадение, правда? Ле Корбюзье бывал в СССР. По его проекту было построено здание Центра Союза на Мясницкой, которое мы обязательно увидим на наших прогулках. Ле Корбюзье состоял в редколлегии единственного архитектурного журнала «Современная архитектура», выходившего в те годы в СССР. О его 5 принципах говорили все современные архитекторы эпохи, но родиной стиля конструктивизм принято считать СССР. Если вы заглянете внутрь, это можно сделать, записавшись на экскурсию от музея «Гараж», то увидите не квартиры, а ячейки нескольких типов. Ячейка F небольшая, 37 квадратных метров, но двухуровневая и рассчитана на проживание одного или двух человек. На первом этаже расположены гостиная и кухонная стойка, на втором — спальня, душ и санузел. Есть еще похожая ячейка 2F, в 2 раза больше. В ячейке типа F в доме наркомфина более 20 лет прожил художник Александр Дейнека. Ячейка К большая. Ее общий метраж — 90 квадратных метров с коридором, кухонным уголком и гостиной на первом этаже, а также двумя спальнями и удобствами на втором. Во всех ячейках гостиные выполнены с увеличенным остеклением и ориентированы на закат, а спальни — на восход. Гуляя по дому, поражаешься его планировке. Если смотреть на фасад, то в здании можно насчитать 5 этажей. Заходишь внутрь, а основных коридоров, ведущих в квартиры, всего 2, а не 5. На втором этаже и на четвертом. Как так? Ячейки-то двухуровневые. В доме коммуны наркомфина Гинзбург использовал много новаторских идей и инженерных изобретений. Он так хитро спланировал внутреннее пространство, что второй уровень ячеек находится то над, то под коридором. В коммунальном корпусе раньше располагались места для отдыха и столовая. Сегодня здесь работает кафе, а в летнее время открыт выход на крышу. На момент написания книги доступ в кафе и на крышу возможен для жителей дома и держателей карты «Гараж». Зато в бывшей прачечной, дом 25-27, строение 12, отдельном корпусе ближе к Садовому кольцу, открылся ресторан, куда может зайти любой желающий. Жизнь конструктивизма в СССР была короткой, около 10 лет. В 1932 Специальным указом Сталин упразднил все творческие объединения архитекторов, создав единый орган «Союз советских архитекторов». Ему предстояло выполнять задачи прославления молодого государства в области архитектуры. Дом же простоял 90 лет. За это время он многое повидал и сильно постарел. Первый этаж был полностью застроен, ножки исчезли. Внутри пытались менять планировку. Ячейки пришли в сильное запущение. Внук Моисея Гинзбурга, Алексей, 7 лет назад решил, что здание нужно восстановить. Он нашел инвесторов, реставраторов, вооружился семейными архивами и говорил в интервью, что возвращение дому исторического облика — проект всей его жизни. Те элементы, которые можно было спасти, теперь сохранены, утраченные детали воссозданы. Сегодня, благодаря работе Алексея и его команды, дом Наркомфина предстает именно таким, каким его задумывал Моисей Гинзбург. В нем снова живут люди. Все квартиры ячейки давно раскуплены. Новые жильцы хорошо знакомы с концепцией домов коммун и хотели поселиться именно в таком современном жилье. Остановка третья. Дом-музей Шаляпина, Новинский бульвар, дом 25-27. Возвращаемся на Садовое кольцо и идем в сторону Нового Арбата, к дому-музею Шаляпина, расположенному в старинном особняке, построенном в классическом стиле в конце XVIII века и чудом уцелевшем при взятии Москвы Наполеоном в 1812 году. Советую зайти внутрь, чтобы проникнуться атмосферой дореволюционной усадебной Москвы, а также послушать голос знаменитого певца. Дом на Новинском бульваре Шаляпина купили в 1910 году. При усадьбе был огромный сад с беседками, из одной из них открывался чудесный вид на Москву-реку. Даже по тем временам такой большой сад в Москве был уже редкостью. Перед тем, как въехать в особняк, жена Шаляпина Иола адаптировала жилье XVIII века для жизни своей семьи в начале XX столетия. Туда провели газ, электричество, телефон, оборудовали котельную. Усадьбу купили с голландским отоплением. В доме музея сохранились печи. Это было основным требованием артиста, так как равномерный прогрев помещений важен для голоса. Несмотря на признание Шаляпина народным артистом республики в 1918 году, его усадьбу национализировали, и ее бывшие собственники вынуждены были соседствовать еще с 16 семьями. В 1922 году артист уехал за границу и остался там. В особняке до 1947 года жила Иола, с которой он развелся еще до революции, и дочь Ирина. Затем они переехали в квартиру на Кутузовском проспекте. В 1970 году из бывшей усадьбы выселили последних обитателей. Часть сада к тому времени вырубили, территорию начали застраивать. По инициативе дочери певца Ирины Федоровны в 1978 году было принято решение создать дом-музей Шаляпина. Долгие 10 лет велась реставрация дома и воссоздание интерьеров. Младший сын Шаляпина, Федор Федорович, помогал с монтажом экспозиции и расстановкой предметов быта, так как отлично помнил обстановку дома. В 1988 году музей начал свою работу. Остановка четвертая. Доходный дом Щербатова, Новинский бульвар, дом 11. Идем дальше по Садовому кольцу. Минуем американское посольство и подходим к дому номер 11. Это доходный дом художника и коллекционера князя Сергея Александровича Щербатова, который пожелал оставить художественную ценность Москве из здания. Владелец хотел, чтобы особняк стоял на высоком холме, доминирующем над городом, откуда открывается великолепная панорама города. Попробуйте представить Новинский бульвар 100 лет назад, без высоких домов. Тогда был виден даже Кремль. Щербатов идеально выбрал место для строительства. Дом был возведен в 1911-1913 годах по проекту будущего строителя советского Еревана, архитектора Александра Аганесовича Таманяна. Князь выбрал молодого зодчего, так как тот не имел средств на заграничные путешествия, что с точки зрения заказчика являлось огромным плюсом, ведь гарантировало, что Таманян не будет подражать всему иностранному, а создаст неоклассическое здание в традициях русской усадьбы. Помогал ему гражданский инженер Агеенко. В воспоминаниях художник ушедшей России князь подчеркивает, что дом они строили втроем, и друг без друга у них бы ничего не получилось. Щербатов также писал: «Я задумал выстроить дом-дворец типа дворцов екатерининской эпохи. Выстроить то, что в нашу эпоху строить, конечно, невозможно для удовлетворения личной прихоти. Я считал возможным это сделать, если подобное художественное здание крупного масштаба будет соответствовать практической разумной цели доходного дома, то есть одновременно с произведением искусства будет и помещением капитала более надежным, чем земельная собственность». Цель эта усложнялась из-за того, что Щербатов, по его словам, хотел иметь особняк в этом доме. Доходный дом действительно получился уникальным. Он сочетает функцию доходного дома начала XX века, имитирующего своей формой старинную усадьбу, и увеличенного в размерах дворянского особняка. Здание бесспорно красивое. В 1913 году его украшенный скульптурами и барельефами фасад выиграл конкурс «Самые красивые фасады домов». Оформлением занимались художники, друзья князя Щербатова, включая знаменитого Лансере. Дело в том, что хозяин мечтал сам стать художником, много учился, ездил за границу. Его наставником был Игорь Грабарь. Вернувшись в Россию, Щербатов поселился в Петербурге и создал общество «Современное искусство», которое по задумке должно было оказать огромное влияние на художественный мир. Однако после революции 1905 года князь разочаровался в Петербурге и вернулся в Москву. Квартиры в доходном доме также должны были быть похожими на отдельные особняки. Собственное жилье Щербатов обустроил на последнем этаже. В лоджиях по бокам были установлены прекрасные скульптуры. Князь со временем предполагал подарить дом городу, чтобы впервые в России создать здесь музей частных коллекций. Каждая квартира должна была стать вместилищем чьего-то частного собрания. После революции семья покинула Россию, но успела упаковать свое огромное собрание предметов искусства и передать в Румянцевский музей. Из газетной заметки Щербатов узнал, что стало с его домом. Все было попорчено, выломано и расхищено. Большие львы при въезде с неким садизмом изломаны на куски в первые дни революции. Князь умер в эмиграции в Риме в 1962 году. В доме сегодня располагаются различные организации в подъезде первого левого крыла, жилые квартиры. Там сохранилась подлинная парадная лестница с деревянными балясинами. В подъезде слева от арки, ведущем в центральную часть дома, уцелели барельефы на лестнице. Говорят, что без изменений остались и интерьеры квартиры князя, но доступ туда невозможен. Закончить рассказ о доме Щербатова я хочу цитатой из книги «Неунывающего князя», где он пишет, как ему живется в случайном пристанище после своего дома-дворца. «Денег у меня нет, чтобы купить Врубеля или Серова, или старинную китайскую вазу. Но я повешу 2-3 фотографии любимых картин и куплю несколько цветов для вазы». Остановка 5. Новый Арбат, проспект Калинина. Микрорайон нового типа. По наземному пешеходному переходу переходим Садовое кольцо и попадаем на Новый Арбат. Перед нами первый в СССР микрорайон нового типа, построенный в 1962-1968 годах в стиле модернизм. Среди архитекторов проекта — создатели высотки на Кудринской площади Михаил Пасохин и Ашот Мдаянц, а образцом послужили идеи советских конструктивистов, а также Ле Корбюзье. Комплекс из 26 этажных административных зданий, напоминающих раскрытые книги, образует южную сторону проспекта. Москвичи прозвали их «дома-книжки». Северную сторону магистрали формируют 5 24-этажных односекционных жилых строений. Впервые в СССР в новом районе на Калининском проспекте были спланированы и возведены не только жилые дома, но и инфраструктура, включающая различные магазины от продуктовых до книжных, кинотеатр, салон красоты, ресторан и так далее. В домах-книжках была эффектная система подсветки. Свет включали в определенных окнах, На фасаде четырех зданий можно было увидеть таким образом год или буквы СССР. Для 1960-х годов район выглядел очень современно и престижно, если бы не одно «но». Грустно говорить, но для строительства Нового Арбата уничтожили всю старинную застройку этой местности, включая знаменитую собачью площадку, где гулял и гостил Пушкин, жила Цветаева, сестры Гнесины, про которую писали Маяковский, Булгаков и Каверин. Чудом уцелела только церковь Симеона Столпника на углу с Поварской улицей. Именно она фигурировала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Хотя почему чудом? Сохранил ее для Москвы реставратор и архитектор Леонид Антропов. Когда мощный экскаватор прибыл, чтобы развалить древнее сооружение, Леонид Иванович залез в ковш и сидел там до тех пор, пока его коллеги Герман Витальевич Алферов и Петр Дмитриевич Барановский не принесли приказ из Министерства культуры СССР о постановке памятника на государственную охрану. Москвичи уже давно смирились с новым районом, выразив свое негодование варварским разрушением исторической застройки в неформальном наименовании высоток на бывшем проспекте Калинина «Вставной челюстью Москвы». Остановка 6. Гостиница «Украина», Кутузовский проспект, дом 2. С Нового Арбата отлично видны небоскребы Сити и здания бывшей гостиницы «Украина». Поговорим про них. Сталинская высотка «Украина», вторая по высоте и последняя по времени сооружения, находится по адресу Кутузовский проспект, дом 2/1. Она была построена в 1953-1957 годах архитекторами Аркадием Григорьевичем Мордвиновым и Вячеславом Константиновичем Алтаржевским. Центральный объем здания включает 34 этажа. Из них 29 этажей заняты номерами, а боковые крылья отданы квартирам. Фасады гостиницы украшены звездами и вазами в виде снопов пшеницы. Интерьеры отделаны мрамором. На первом этаже красуется круглый живописный плафон. Каждый может зайти внутрь, чтобы полюбоваться убранством. Интересно, что здание строилось, когда еще не было Новоарбатского моста и Нового Арбата. Однако оно размещено в излучине Москвы-реки таким образом, что в будущем стало вертикальным ориентиром нового проспекта. Изначальное имя высотки — Дорогомиловская, по названию не самого престижного района Москвы, который планировалось облагородить и превратить в образцовый. В 1954 году отмечалось 300-летие воссоединения Украины и России. Тогда же новой гостинице решили дать имя «Украина». В 1957 году Москва готовилась к 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Возведение завершали в спешке, так как участники фестиваля должны были стать первыми постояльцами. Сегодня в Украине располагается отель «Редисон». На 31-м этаже находится панорамный «Мерседес-бар», откуда в теплое время года можно выйти на круговую смотровую площадку с чудесным видом на город. Остановка 7. Сити. За Украиной видны самые высокие после Останкинской башни здания Москвы — небоскребы делового центра «Москва-Сити». Кто бы что ни говорил про них, но для архитектуры столицы они уникальны и по-своему красивы. Строительство делового центра началось в 1995 году и до сих пор еще не завершено. Главным архитектором проекта является Гершон Лейбович Сирота. Всего запланировано построить 27 объектов. Самая высокая башня — Федерация. Ее высота составляет 373 метра, 95 этажей. Она является и самым высоким зданием Европы. Вторая по высоте башни Европы также из нашего Сити — Ока. Третья — Меркурий. Самая необычная — эволюция, похожая на молекулу ДНК. Она поворачивается вокруг своей оси более чем на 150 градусов. Каждый из 50 ее этажей повернут на 3 градуса относительно предыдущего. Ее особенность в том, насколько легко конструкция совершает поворот, ведь смещаются огромные массы, измеряемые десятками тысяч тонн. В некоторые небоскребы можно подняться и полюбоваться городом с высоты птичьего полета. На 62-м этаже башни «Федерация» находится ресторан «Сиксти». На 92-м этаже ОКО, самая высокая открытая смотровая площадка в Европе. А на 89-м этаже башни «Восток» комплекса «Федерация» расположилась фабрика мороженого «Чистая линия» со смотровой площадкой. Остановка 8. Особняк 2. Спасо Хаус или резиденция посла США. Спасо-Песковский переулок, дом 10. Дальше отправляемся в Арбатские переулки. Для этого по Садовому кольцу двигаемся в сторону Композиторской улицы. На ней поворачиваем налево и идем до Трубниковского переулка, по которому выходим на Спасо-Песковскую площадь. И через сквер попадаем к дому номер 10 в Спасо-Песковском переулке. Резиденции посла США, или, как ее еще называют, Спасо-Хаусу. Строительство здания велось по заказу крупнейшего купца и промышленника Николая Александровича II и было завершено в 1914 году. Разбогатевшее купечество того времени меняет свой имидж, стремясь больше походить на старую аристократию, демонстрируя окружению не только богатство, но и изысканные манеры, безупречный вкус и элегантность. Этим критериям в архитектуре отвечал неоклассический стиль. В нем и оформлен особняк. Авторы проекта Владимир Маят и Владимир Адамович взяли за образец дом Гагариных на Новинском бульваре, возведенный знаменитым архитектором Осипом Баве в 1817 году. Дом, к сожалению, не дожил до наших дней. В 1941 году в него попала бомба. Фасад действительно очень похож. В интернете сохранились его старые фото. Стиль особняка второго – неоклассический, с элементами ампира. Архитекторы обратились к классицизму, господствовавшему 100 лет назад, но внесли коррективы, соответствующие эпохе. Потому и возникла приставка «нео». Кстати, примерно так же родился Ренессанс или Возрождение. Художники и архитекторы обратились к античности, внесли изменения, творчески переработали и как бы возродили заново прежние каноны. Рассмотрим само здание, построенное в неоклассическом стиле. Центр особняка выделен полуротондой с ионическими колоннами, напоминающей Афинский акрополь. Ионические колонны отличаются от других капителью в виде двух завитков, отдаленно напоминающих женскую прическу. Именно такие конструкции мы видим на всем фасаде Спасо-Хауса. Украшение фасада барельефами на тему античной мифологии, колоннами, которые также использованы в интерьере. Симметричность здания. Два цвета фасада. Полукруглые ниши, декорированные кессонами. Небольшие углубления в потолке, чаще всего квадратной формы. В эпоху Возрождения в центр помещали розетки, изображения цветов, как на этом доме. Кессоны облегчают перекрытие и эстетично смотрятся. Декорирование под руст на первом этаже. Рустовка — это облицовка фасада грубым камнем или имитация прямоугольных камней или параллельных полос. В 1933 году были установлены дипломатические отношения СССР с США, и особняк второго передали под резиденцию американского посла. Дом стал местом проведения пышных приемов и праздников. Для одного из них в 1935 году были арендованы животные из цирка и зоопарка. Говорят, что именно этот вечер послужил для присутствовавшего среди гостей Михаила Булгакова прообразом полуночного бала Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Остановка 9. Церковь Спаса Преображения на Песках. Спасо-Песковский переулок, дом 4А. После особняка второго направляемся в сторону Арбата. Перед нами церковь Спаса Преображения на Песках. Храм был построен в 1711 году. В его отделке присутствуют основные элементы древнерусского зодчества, про которые мы еще поговорим подробнее. Например, наличники на окнах имеют форму келевидного кокошника. В плане церковь имеет квадратную форму, четверик, самую популярную среди русских соборов. 5 куполов символизируют Христа и 4 евангелистов. Колокольня шатровая. Такие как раз и строили в XVIII веке, но в полукругах за комар, декор в виде полукруглых сфер на самой верхней части фасада, помещены красивые резные раковины, элемент барокко. Точно такие же раковины есть и в Архангельском соборе Кремля, построенном итальянцем Оливизом Новым. Церковь Спаса на Песках запечатлена на картине «Московский дворик», написанной в 1878 году Василием Поленовым. Многие русские художники в XIX веке стремились в Первопрестольную. Сюда приехали Виктор Васнецов, Василий Суриков, Михаил Нестеров, Илья Репин, Михаил Врубель, а также Василий Поленов. Полотно «Московский дворик» он написал сразу же после переезда. Можно сказать, что в ней отражено его первое впечатление о Москве, а написана она практически из окон его мастерской на Арбате. Согласитесь, сложно представить, что еще 150 лет назад это застроенное сейчас место было таким тихим уголком, как на картине живописца. Остановка 10. Дом Мельникова. Кривоарбатский переулок, дом 10. От Поленовской церкви направляемся к одному из самых необычных домов в Москве. По Спасо-Песковскому переулку идем в сторону Арбата, поворачиваем направо и у памятника Булату Акуджаве поворачиваем налево, в Плотников переулок, который выводит нас в Кривоарбатский переулок. Нам нужно здание номер 10, совершенно уникальный и ни на что не похожий дом Мельникова. Константин Мельников — мировая легенда. Его творения вошли в архитектурные энциклопедии мира как величайшие достижения XX века. Мало кто знает, что ЮНЕСКО объявило 1990 год годом Мельникова, но в СССР про это никто не говорил. Сам мастер считал, что только в молодой России возможны эксперименты в архитектуре. Его жизненный путь, творчество, каждая работа — яркое подтверждение этого тезиса. Константин Мельников родился в семье крестьянина. Если бы не череда случайных встреч, вряд ли мир узнал бы его имя. Он учился профессии целых 12 лет в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала окончил живописное отделение, затем архитектурное. Революция дала Мельникову не только стимул к творческим поискам, но и новое пространство для деятельности, новые задачи, возможность проектировать новые типы зданий. Ведь раньше не строили домов коммун, фабрик, кухонь, клубов и гаражей. Зодчий максимально воплотил свои наработки и идеи в собственном доме, далеком от канонов. Мельников признавался, что на него повлияли не другие архитектурные течения, а лишь само время. Стиль конструктивизм его не устраивал, он искал другой. Со слов сына архитектора Виктора, Константин Мельников вообще не любил, когда его причисляли к конструктивистам, и тем более к авангардистам. Вот такой уникальный человек создал совершенно уникальный дом. Удивителен сам факт, что в 1927 году архитектору выделили собственный участок для строительства здания в центре Москвы. Возможно, причина в том, что именно он сконструировал саркофаг, где до 1941 года покоился в мавзолее Ленин. Мельников экспериментировал с формами. Их многообразие можно увидеть в его проектах. Собственный дом он сделал круглым. В нем один круглый цилиндр на 1/3 вставлен в другой. Это оказалось еще и экономно, ведь при равной площади периметр круга меньше периметра квадрата. Экономия материала на стены составляет более 27%. Архитектор разработал для каркаса необычную кирпичную кладку, похожую на соты, благодаря чему достигалась высокая прочность стен. Ненужные проемы закладывались битым кирпичом и мусором. Внутренняя организация дома полностью соответствовала укладу семьи зодчего. Так сну Мельников уделял особое внимание и разместил в спальне 3 кровати, то есть довольно взрослые дети спали в одной комнате с родителями при наличии отдельных детских комнат, где просто проводили время. Целый этаж отведен под мастерскую, самое светлое помещение. Здесь все шестиугольные окна открыты, тогда как на других этажах часть их заложена. И свет падает отовсюду, со всех сторон, помогая избегать теней. Если они и появляются на 3-м этаже, то оказываются приглушенными. Живопись оказала огромное влияние на Мельникова архитектора. В детских комнатах на 1-м этаже он позаботился о так называемых цветных пятнах, чтобы придать дому больше уюта. С 1937 года Мельников лишился заказов. Его стиль перестал вписываться в новые каноны соцреализма. Гениальному архитектору приходилось зарабатывать на жизнь кладкой печей и каминов, чтобы прокормить семью. Но от своих архитектурных принципов Зодчи не отошел до самой смерти. Сегодня дом Мельникова является филиалом музея архитектуры. Вокруг него можно прогуляться в любое время, а внутрь попасть с экскурсией, предварительно записавшись на сайте музея. Остановка 11. Доходный дом Бройда. Плотников переулок, дом 4/5. Вернемся по Кривоарбатскому в Плотников переулок и дойдем по нему до здания номер 4/5. Это доходный дом Бройда, построенный в 1907 году архитектором Николаем Жереховым. Доходное строительство стало очень популярным на рубеже XIX-XX веков. Владельцы старых усадеб продавали участки под снос будущим домовладельцам. Купцы, предприниматели, банкиры и даже адвокаты вкладывались в возведение жилья, чтобы сдавать квартиры и таким образом получать доход. Из-за роста спроса и желания заработать больше денег с одного квадратного метра земли строения начинают расти вверх. И Москва из двух-трехэтажной быстро превращается в пяти-семиэтажную. В начале XX века говорили, лучше иметь доходный дом в Москве, чем золотой рудник в Сибири. Первый собственник доходного дома в Плотниковом переулке Герман Ефимович Бройда был крупным московским домовладельцем. Позднее он продал здание дворянину Павлу Петровичу Александрову, чьи потомки до сих пор живут здесь. Фасад доходного дома Бройда украшен красивым барельефным фризом, благодаря которому дом часто называют «домом с писателями», ведь его скульптурный фриз — это портреты известных литераторов Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого, выстроившихся в очередь к музам. Скульптура Толстого — первая прижизненная скульптура Льва Николаевича. От дома Бройда до усадьбы Толстого пешком 15-20 минут. Возможно, прогуливаясь по переулкам, писатель даже рассматривал свой портрет. Остановка 12. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Могильцах. Большой Власьевский переулок, дом 2/2. Пройдя дом Бройда, поворачиваем налево, в Большой Могильцевский переулок. Проходим сквер Мигеля Идальго и выходим к храму Успения Пресвятой Богородицы в Могильцах. Он находится по адресу Большой Власьевский переулок, дом 2/2. Но фактически здание расположено на четырех переулках одновременно: Большой Могильцевский, Большой Власьевский, Пречистенский и Большой Левшинский. И таким образом является самым маленьким кварталом Москвы. О деревянной церкви на этом месте известно еще с 1560 года. Современное здание построено в 1791 году французским архитектором Николя Николой Леграном в классическом стиле. Колонны, портик, пилястры и так далее. Особенность храма — две колокольни, что является большой редкостью для московского храмового зодчества, но его строил француз. Потому и две башни-колокольни возведены на европейский манер. Храм Успения дважды упоминается в произведениях Льва Толстого. В романе «Война и мир» сюда приходят Наташа Ростова и Соня. В романе «Анна Каренина» в церкви Успения на Могильцах венчаются Левин и Китти. Нельзя не сказать несколько слов о самом Николя, или на русский манер Николае Николаевиче Легране. Дело в том, что именно он в 1774-1775 годах создал первый генеральный план Москвы, в котором заложил идеи превращения древней столицы в европейский город. Легран выполнил его за один год, и тот был сразу же утвержден императрицей Екатериной II. Таким образом, зодчему доверили градостроительное обновление и благоустройство Москвы. Остановка 13. Дом Берга. Денежный переулок, дом 5. Следующий наш объект — особняк Берга. По Большому Могильцевскому идем до Глазовского переулка, поворачиваем налево в Денежный и ищем в нем самый красивый дом. Это особняк Берга. Сейчас здесь находится резиденция посла Италии. Дом построил в 1897 году московский архитектор Петр Бойцов. Хозяином был потомственный дворянин, текстильный промышленник, горнозаводчик и миллионер Сергей Павлович Берг, семью которого даже называли вторыми Демидовыми. В особняке Берга намешано несколько архитектурных стилей, от псевдоготики и барокко до элементов модерна, но выглядит все это роскошно. Подобное смешение называется эклектикой, и такого оригинального варианта, как здесь, в Москве, наверное, больше не встретишь. Посмотрите на фасад. Ионические колонны из классики, раковины из барокко, а сам дом напоминает то ли средневековый замок, то ли мавританскую крепость. Фасад обильно декорирован. Его можно рассматривать очень долго, находя множество необычных деталей, удачно дополняющих друг друга. Внутри комнаты также выполнены в разных стилях. Этот дом стал одним из первых в Москве, куда провели электрическое освещение. Празднование новоселья вошло в аналы как первый электрический прием в Москве, преподнесший неожиданность московским дамам. Хозяйка дома не предупредила гостей, что праздник будет проходить при электрическом освещении, и гости густо накрасились, готовясь к ужину при свечах. Владелица же, зная про более яркий электрический свет в сравнении со свечами, выглядела бесподобно. Особняк также известен трагическими событиями. В 1918 году в одной из его комнат был убит посол Германии Вильгельм фон Мирбах. Говорят, что привидения до сих пор иногда видят в стенах дома. После революции здание национализировали, а Бергов выселили. Двое из семи сыновей владельца участвовали в белогвардейском движении и были убиты. Других детей, оставшихся в России после 1917 года, ждала тяжелая судьба. Сталинские лагеря, голод, болезни. В 2015 году в журнале «Москва посольская» номер 2 в рубрике «Личное» был опубликован рассказ правнучки Сергея Павловича Берга Татьяны Лющановой. Приведу отрывок из него. В этом особняке родилась в 1915 году и старшая дочь Владимира Сергеевича, моего деда, Татьяна Владимировна. В 1920 году, уже в Крыму, родилась вторая дочь Вивея Владимировна, моя мама. Мой дед, Владимир Сергеевич Берг, воевал в Белой армии и после ее поражения оказался в Турции. Он больше никогда не смог встретиться с женой и двумя дочерьми, Татьяной и Вивеей. Их переписку запретили. Сам Сергей Павлович Берг и его жена Ольга Леопольдовна были по причине неправильного происхождения лишены продовольственной карточки и умерли в нищете в начале войны. До старости дожили только Николай Сергеевич Берг и жена Владимира Сергеевича Берга Татьяна Леонидовна Берг. Скончалась в 1989 году. Моя бабушка. Остановка 14. Особняк Листа или особняк Кусевицкой, Глазовский переулок, дом 8. После особняка Берга направляемся в Глазовский переулок, к дому номер 8, построенному в 1898-1900 годах одним из моих любимых архитекторов Львом Кекушевым. Высшее образование он получил в Столичном институте гражданских инженеров, а в 1890 году переехал в Москву, где свобода художественного самовыражения и заинтересованность городского общества в искусстве создавала благоприятный климат для творческой реализации начинающего архитектора. У Кекушева появились личные заказы, и в 1898 году он купил небольшой участок в Глазовском переулке и занялся возведением собственного дома. Таким образом, в 1900 году в Москве появился первый особняк в стиле модерн. После завершения строительства он был продан фабриканту Отто Листу. Про модерн я подробнее расскажу на нашем маршруте номер 2. Здесь же обращу ваше внимание лишь на его основные элементы. Окна различной формы, изогнутые линии, сложные узоры, растительный декор, отсутствие симметрии, использование мозаики для украшения фасада. Над окном дома, находящимся на фасаде перпендикулярном Глазовскому переулку, можно увидеть льва на желтом фоне в голубом прямоугольнике. Лев Кекушев отмечал и украшал почти все свои здания фигурой льва. Над главным входом помещено панно с изображением подводного царства работы еще одного известного архитектора, мастера модерна Вильяма Валькота. Его авторство подтверждают две буквы «W». После Листа в 1909 году владелицей особняка стала жена выдающегося дирижера и исполнителя Сергея Кусевицкого Наталья, поэтому его часто называют особняком Кусевицкой. Сегодня в доме размещается представительство Калужской области. Остановка 15. Доходный дом Натальи Константиновны Кусевицкой. Глазовский переулок, дом 7. Напротив особняка Кусевицкой находится настоящее венецианское палаццо, которое также связано с Натальей Константиновной. Наверное, это единственный подобный дом столицы. Кусевицкая в 1912 году приобрела участок для возведения комплекса доходных домов, поручив его архитектору Павлу Малиновскому, завершившему работу в 1914 году. По плану предполагалось поставить на этой территории два здания, однако выстроено было лишь одно. Первая мировая война помешала осуществить задуманное. В итоге до сегодняшних дней сохранился шестиэтажный доходный дом, находящийся в глубине участка. Если зайти в любую из двух арок по краям здания, то мы увидим, что дом имеет Т-образную форму. Фасад оформлен в стиле эклектика с элементами венецианской готики и ренессанса. Для придания ему живописности элементы декора – колонки, балюстрада, наличники окон на эркерах, а также квадратные лепные барельефы – выделены цветом. Дом выглядит кружевным, как на венецианских каналах. Остановка 16. Особняк Маргариты Морозовой, Смоленский бульвар, дом 26/9. На углу Глазовского переулка и Смоленского бульвара находится особняк Маргариты Кирилловны Морозовой, построенный в 1879 году архитектором Александром Рязановым. Впоследствии он был выкуплен представителем известнейшей московской фамилии Михаилом Абрамовичем Морозовым. После его женитьбы на Маргарите Мамонтовой здание в 1894 году частично перестроил Виктор Мазырин. Внешний облик особняка на Смоленском бульваре соответствует новому для нас стилю неогрек, который использует традиции древнегреческой архитектуры без последующего влияния на нее ренессанса или классицизма. Попробуем разобраться в тонкостях этого стиля. Для него характерна строгая композиция, использование колонн и ордера в декоре. Фасад особняка Морозовой, украшенный орнаментом и венками, имеет полукруглую ротонду с ионическими колоннами. Второй этаж венчает треугольный фронтон. Это завершение фасада чаще всего треугольной формы, с барельефом в греческом стиле. Первый и второй этажи украшены пилястрами, декор в виде колонн на фасаде. Чем же особняк в стиле неогрек отличается от почти такого же Спаса Хаоса в стиле неоклассицизм? И тут, и там ионические колонны, полуротонды и барельефы с античными мотивами. Однако в доме Морозовой фасад строгий, прослеживается четкий ритм окон и пилястров, всюду используются тонкие, изысканные детали и орнамент, археологически точно скопированные из храмов на Афинском Акрополе, на колоннах желобки, ограды с перекрещенными линиями, совсем нет руста в декоре. Все это и есть стиль неогрек. В противоположность ему Спаса Хаус имеет сдвоенные колонны по сторонам полукруглых кессонированных ниш. Окна на втором этаже разного размера. Имеется даже одно полукруглое. Все это — явный признак последующих за античностью эпох. Семья Морозовых известна не только красивыми домами, но и своей страстью к коллекционированию произведений искусств. Михаил Абрамович был коллекционером, причем собирать картины он начал раньше своего брата Ивана Абрамовича Морозова, хозяина известного особняка на Пречистенке после национализации, ставшего вторым музеем новой западной живописи. На известной картине Серова «Портрет Мики Морозова» живописцу позировал сын Маргариты и Михаила. После смерти Михаила Абрамовича Маргарита Кирилловна передала коллекцию из 60 картин в дар Третьяковской галереи, а шикарный особняк на Смоленском бульваре продала, купив себе в 1910 году одноэтажный ампирный дом в мертвом ныне Пречистенском переулке под номером 9. В 1918 году особняк национализировали. Маргариту Морозову переселили в подвал а позже выселили, конфисковав картины. Уезжать за границу она не захотела и осталась в СССР. После войны Маргарита с сестрой получили квартиру на Ленинских горах. «Здесь прекрасный вид и свежий воздух», написала Морозова в письме дочери в Бостон за несколько месяцев до смерти. Из всех детей Маргариты в Москве остался лишь Мика, ставший известным шекспироведом. Он умер в 1952 году. Остановка 17. МИД. Смоленская Сенная площадь, дом 32-34. Заключительной точкой нашей прогулки будет высотка МИД, третья на нашем маршруте. Она была построена в 1948-1953 годах архитекторами Владимиром Георгиевичем Гельфрейхом и Михаилом Адольфовичем Минкусом. Центральный объем включает 27 этажей, высота здания 172 метра. Характерная особенность – смонтированный из железобетона огромный герб СССР на фасаде. Он расположен на высоте 114 метров и занимает площадь в 144 квадратных метра. Здание МИД является единственной из семи высоток, чей шпиль не увенчан пятиконечной звездой. Говорят, что сам Сталин, проезжая мимо, распорядился сделать шпиль, так как ему не понравилось, как выглядит высотка с горизонтальным завершением башни. Якобы она очень напоминала один из небоскребов в Нью-Йорке. В итоге получилось, что шпиль и строение — два совершенно независимых объекта. В расчетах нагрузок шпиля не было, поэтому пришлось сооружать его из металлических листов на стальном каркасе, иначе не выдержали бы перекрытия. По той же причине на высотке нет огромной тяжелой звезды, ведь эти элементы только снизу кажутся крошечными. Легкая конструкция к 2016 году сильно проржавела, поэтому во время последней реконструкции шпиль полностью разобрали и соорудили новый. Кстати, наверху жила семья редких соколов-сапсанов, которых на время реконструкции с помощью орнитологов переселили в МГУ. Сейчас птиц вернули обратно. Для них даже построен специальный домик.